осторожно выворотил концом кинжала комочек земли рядом с головой раненого, умастил колпачок в образовавшейся ямке, плеснул туда янтарную жидкость. Раненый дернулся со стоном, отнял руки от груди, приподнялся, прополз, опираясь на кулаки, опустил лицо в коньяк. По его росту колпачок был для него побольше иной бадьи. Долго не шевелился. Сварог забеспокоился, но вскоре моряк, двигаясь гораздо энергичнее, перекатился на спину и попытался рассмеяться. «Лучшая выпивка в моей жизни. Благодарю». «Похоже, мы нашли портфель», — сказал Сварог, увидев, что Мара держит кончиками пальцев черный квадратик размером с ноготь мизинца. «Отлично. Теперь отодвиньтесь. Взорвется граната. Но... а что вы еще можете предложить? Ну, живо». Долго было бы растолковывать, что гранаты Сварогу не страшны, ни большие, ни маленькие, и он молча поднялся на колени. Раненый резким движением перевалился на живот, спрятав под грудь руки, хлопнул негромкий взрыв, тело подбросило, из-под него взвелось сизое облачко и тут же растаяло. Сварог медленно снял бадагар, подумав, вновь достал кинжал и тщательно забросал землей крохотное тело. Выпрямился и увидел на прогалине свой отряд в полном составе. — Не очень мило, — сказал он хмуро. — Я вам где остаться приказывал? — А если бы нас здесь, то без тебя нам все равно конец, — сказал Леверлин. — А без дели путешествие теряет всякий смысл. Так что давай уж в будущем рисковать всем скопом. Он ухмыльнулся. — К тому же тут нет ни доски, ни шакра чатуранжа, ни нежных песен, ни съедобного мяса без костей. — Зато костей хватает, — проворчал Сварог. Подошел к ближайшему исковерканному вертолету, уже догоревшему, натянул перчатку, поднял за хвост. Тяжелый, конечно. — Интересно, — сказал он, демонстрируя трофей остальным. — Означает ли это корона, что у них там есть свой король? — Где там? — спросила тетка Чари. — В пещере, — сказал Сварог. — Перед смертью люди обычно не врут. Раненый говорил про пещеру. Надо полагать, огромную. — Плохо представляю пещеру, где плавают подводные лодки, — пожала плечами Мара. — Торпедная атака со стороны солнца, — задумчиво произнес Сварог. — Вряд ли в пещере есть солнце, как по-твоему? — Да расскажи ты толком, — не выдержал Леверлин. — Ну, тогда уж и поедим заодно, — сказал Сварог. — Привал, только быстро. Я верю, что они не вернутся, но береженого Бог бережет. — Без еды обойдемся, — безмятежно отмахнулась Делия. — Рассказывайте, граф. Сварог постарался изложить все предельно четко и как можно короче. Ему интересно было, что скажут о лильпутиках местные уроженцы. Даже если в портфеле и лежали кое-что объяснявшие документы, а так, скорее всего, и было, без микроскопа их не прочитать. А ближайший микроскоп неизвестно где. Вот и все, — сказал он, и промочил малость пересохшую глотку добрым глотком из фляжки. А теперь напрягите-ка память и вспомните все, что может иметь отношение к этим лилипутикам. Уж если мы столкнулись с проблемой, нужно ее обсудить по горячим следам, коли есть время. Благо, в нашем тесном кругу представлены самые разные сословия. Тут вам и принцесса, и колдуньин внук, и фригольдер, и ученый-студент, и много странствовавший латро, и... морская путешественница. Ну, сама по себе огромная пещера в недрах земли не особенно и удивляла. Сварог успел одолеть некоторое количество старых книг и в своем замке, и в богатейшей библиотеке 8-го департамента. В недрах, по самым достоверным данным, таились прямо-таки исполинские подземелья, где некогда обитали гномы. То, что ходы в подземелье оставались неизвестными и недоступными, достоверности ничуть не умаляло. Другое дело, что вымершие гномы были народцем довольно крупным. Сварог сам видел скелеты. А вот о столь крохотных подземных жителях нигде не упоминалось. Итак, среди крестьян испокон веков кружили россказни о крохотном земляном народце.